Какие-нибудь трудности? Все нормально. Неприятно, конечно, иметь дело с трупом, но не более того. Но с унитазом, по-моему, осложнение, сказал продавец. Неужели капитан отказывается заняться трупом? Посмотрите сами и все поймете, бросила женщина. Конечно, пойму. Хорошенькое дельце, голос Сен-Гоку дрожал. Чего только не делали, застряла нога, как пробка в бутылке вина. Мне все это уже вот как надоело, зазывало, провел рукой по горлу. Слишком много трудностей. Действительно, трудностей слишком много. Продавец насекомых снова посмотрел на меня, потом на тюк и стал почесывать нос. Я думал, стоящая работенка, мы с повстанцами все как следует обсудили. И вот на тебе, теперь дело застопорилось из-за ноги капитана. Я уже давно думаю, что делать. По-моему, есть лишь два способа, тихо сказала женщина, внимательно наблюдая за реакцией окружающих. Да, об этом лучше говорить потише. Я легко читал ее мысли, будто свои собственные, действительно лишь два. И выбор — дело весьма тонкое. Я тоже так думаю, неожиданно для меня поддержал ее зазывало. В принципе, мне тоже так кажется, согласился даже Сен-Гоку. В самом ли деле все четверо пришли к одному и тому же выводу, или этот вывод — единственная дорога, которой любой прошел бы не блуждая? Продавец насекомых свернул спальный мешок и уселся на нем, как на стуле. Слушаю вас. Если вы единогласны в своем решении, оно, безусловно, оптимальное. Никому не хотелось начинать. Наконец, женщина с невинной улыбкой заговорила. Коротко говоря, первый способ — расколоть унитаз, другой — найти находящееся под ним машинное отделение и, открыв клапан, ликвидировать вакуум. Здорово. Но каждый из них имеет свои недостатки. Если разбить унитаз, то пока мы его не починим, избавиться от трупа не удастся. А чтобы найти машинное отделение, нужно прежде обнаружить, куда скрылись пропавшие школьницы. Почему? По выкладкам капитана они находятся в той части каменоломни, которая до сих пор не была им обследована, так что связь прямая. Здорово. Заговорил адъютант, замерший в проходе в выжидательной позе. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев или одним камнем двух птиц. Но позвольте мне сначала выразить свое искреннее соболезнование капитану. А теперь, как ответственный за возложенное на меня важное поручение, я перейду прямо к вопросу о поиске пропавших. Многие годы мы под руководством уважаемого тупого кабана мечтали о построении самостоятельного независимого царства стариков. Нет, мы не употребляли выражение «царство стариков». В отряде повстанцев слово «старик» считается дискриминационным. Тупой кабан-сенсей был во всем бескомпромиссен и тверд. Мы именуем себя отверженными. Сенсей — почтительное обращение или приставка к имени. Строго говоря, идея создания царства стариков никак не связана с возрастом. И лишь исходя из специфических особенностей, присущих старикам, их физической слабости, невозможности снова стать сильными и здоровыми, а также потому, что старость — удел всех людей, нас следует считать типичными представителями отверженных. И поэтому в словаре отряда повстанцев стариков так и называют «типичные представители отверженных». Таким образом, строго говоря, мы стремимся к созданию царства типичных представителей отверженных. К счастью, день осуществления нашей мечты уже близок. Очень скоро с неба хлынет адский огонь плутония и урана, и наступит час, когда мы перечеркнем прошлое и все начнем сначала, о чем не раз говорил нам находящийся здесь Сен-Гоку-сан. «Что это за человек?» — шепотом спросила женщина. «Это профессионал», — тоже шепотом ответил зазывало. «Слышите, как рыдает мир?» «Рыдает, глядя на теплый уютный домашний очаг, нарисованный на картинке. Рыдает, глядя на зал бракосочетаний в телевизионной рекламе. Рыдает, напевая модную песенку. Во всяком случае, нам, типичным представителям отверженных, отчетливо слышны рыдания.